Глава 26. «Не как обоз?» — пробормотал Катон. «Похоже на то». «Что-то я не припомню его в расписании». «Я тоже». Макрон схватил его за руку. «Давай, быстрее!» Оба центуриона побежали на базу. Едва оказавшись за воротами лагеря, Макрон послал одного из караульных оповестить трибуна и Тинкомия, а когда тот умчался по улочке, ведущей к царской усадьбе, повернулся к Катону. «Собирай волков, пусть строятся у главных ворот. Я подниму вепрей и сразу же присоединюсь к вам». «Есть, командир!» Припустив со всех ног к штабному корпусу лагеря, Катон влетел внутрь и, увидев набор сигнальных труб гарнизона, крикнул дежурному трубачу, чтобы тот, прихватив одну из них, бежал за ним к главным воротам от рибацкой столицы. Малый взбежал на вал, запыхавшись, изнемогая под весом тяжеленной изогнутой медной трубы, и ему поначалу пришлось отдышаться, отплеваться и продуть мундштук инструмента, после чего над городом разнесся резкий сигнал сбора, а бойцы когорты волков тут же поспешили на звук. Над базой прозвучал еще один сигнал, и, взглянув в сторону лагеря, Катун увидел, как воины когорты вепрей выбегают из палаток и строятся на плацу. Перед зданием штаба появилась коренастая фигура Макрона. Шлем, увенчанный алым поперечным гребнем, сверкал на его голове в лучах восходящего солнца. Бравый вояка был в полном вооружении, хоть сейчас в бой. И юноша ощутил укол недовольства собой. Его доспехи остались на базе. Пришлось подозвать ближайшего бойца и отправить его за ними. Ворота под караульным настилом со стоном распахнулись, и за городские пределы выступил первый солдат. Катон перегнулся через ограду, чтобы крикнуть Фигулу. «Строй когорту снаружи!» Пока римские инструкторы расталкивали людей по местам и формировали маршевую колонну, Катон смотрел на столбы дыма, поднимавшиеся к уже совсем светлому небу, милях в 4-5 от него. Над округой царило безветрие, и оно позволяло определить число источников возгорания. Судя по всему, решил юноша, горели подводы. Когда последний из волков занял свое место в строю, на валу, задыхаясь, появился Брит, которого Катон послал за своим снаряжением. Молодой центурион нахмурился, увидав, что ему не принесли на замену тунику, но тут уж ничего было поделать нельзя. Он надел через голову стеганый подкольчужник и потянулся за тяжелой кольчугой. «Будет драка, центурион?» — спросил боец, застегивая пряжку пояса. «Если мы их перехватим», — ответил по-кельтски Катон. «Надеюсь, что будет». Он заметил, что, услышав его слова, отрибат улыбнулся и подумал, что этому малому, видно, не терпится сразиться с врагом. Впрочем, центурион и сам вполне разделял его желание сокрушить сейчас хоть кого-то, однако после недолгого размышления нашел свои помыслы эгоистичными, продиктованными всего лишь стремлением доказать что-то щеголеватому и вконец допекшему его трибуну. Как только была застегнута последняя пряжка, Катон нахлобучил на макушку войлочный подшлемник и надел поверх него центурионский шлем, поспешно затягивая ремешки щитков, прикрывавших щеки. «Отлично! Дуй вниз!» — бросил он воину. «Беги к своим!» Бросив быстрый взгляд в сторону ворот базы, он с удовлетворением увидел вытекавшую из ее ворот колонну, возглавляемую Макроном, после чего спустился по лестнице с вала, выскочил за городские ворота и побежал вдоль строя волков. «Фигул! Фигул! Ко мне!» Молодой гал подбежал к нему с пылающим от возбуждения лицом. «Пусть пошевеливаются», — велел Катон, указывая на отдаленные столбы дыма, уже понемногу рассеивавшиеся по мере того, как спадала ярость огня. «Веди всех туда и готовь к быстрому маршу. Я вас догоню, как только переговорю с центурионом Макроном и трибуном Квинтилом». «Есть, командир!» Фигул отсалютовал и побежал к голове колонны, призывая людей к вниманию, а затем прокричал. «Шагом! Марш!» Бриты уже привыкли к латинским командам. Перевода им не потребовалось. А потому они разом тронулись с места и размеренно зашагали туда, где вдали что-то дымилось. Катон какое-то время смотрел, как они идут мимо, а потом устремился обратно к воротам. Послышался стук копыт. Со стороны царской усадьбы галопом примчались Квинтил и Тинкомий. оба в полном боевом вооружении. Они выскочили за ворота и осадили коней. «Что происходит?» — рявкнул трибун. «Докладывай!» «Дым, командир!» — сообщил Катон, указывая на восток. «Похоже на захват одного из наших обозов!» Трибун бросил взгляд на уходящую по дороге когорту. «А где Макрон?» «Выводит свою когорту из лагеря, командир!» «Хорошо!» — Квинтил потер руки. «Мы можем захватить разбойников со всей их добычей. Надо поторопиться!» «Командир, а не лучше ли сначала выслать разведчиков?» «Мы потеряем время!» — взволнованно крикнул Тинкоми. «Надо ударить по ним без заминок!» Квинтил кивнул. «Какая разведка, Центурион? Когда нам все ясно? Время дорого!» «Но как быть с Калливой? Мы ведь не можем оставить город без охраны, командир, да еще в нынешних обстоятельствах!» «Ну, а зачем нам тогда гарнизон? На базе есть люди. Пусть подежурят возле ворот. Пошли за ними, а нам пора двигаться!» Отмахнувшись от пытавшегося сказать ему что-то юнца, трибун картинно ударил пятками в конские бока и поскакал по дороге. За ним, не отставая, несся Тинкоми. Катон приказал ближайшему караульному бежать на базу и направить всех боеспособных гарнизонных служак на охрану главных городских ворот. А сам бегом полетел вдоль колонны и притормозил только возле штандарта, вздымавшегося впереди когорты волков. Квинтил и Тинкоми уже ускакали к рассветному горизонту, их маленькие фигурки почти сливались со струями дальнего дыма. Катон подстроился к шагу своих людей и пригляделся к новому знаменосцу. Вроде юнец, как и он сам, но отменно силен. Не жилист, как бедряк, однако весьма мускулистый. Гора мышц, да и только. «Тебя ведь Мандраксом звать?» «Так точно, командир». «Так вот, Мандракс, держи древко прямо, чтобы штандарт был виден всюду. Береги его, как зеницу ока, и все будет прекрасно». «Есть, командир». Катон оглянулся и увидел появившуюся из ворот Калливы голову когорты Макрона. Вепри почти бежали, чтобы догнать волков, и перешли на размеренный маршевый шаг, лишь пристроившись к людям Катона. Макрон, обогнав всех, примкнул к приятелю. «Где наш трибун?» «Он с Тинкомием поскакал вперед посмотреть, что там». «Надеюсь, они будут осторожны. Не хватает только, чтобы нас обнаружили». «А заодно лишили еще одного наследника Верики». «Вот уж верно». «Слушай, Макрон, а по-твоему это умно?» «Что?» «Вывести из Калливы сразу обе когорты». «Мы уже их выводили. И у нас есть приказ Веспасиана нападать на врага везде, где это только возможно, отгоняя его от линии снабжения». «Да, но сейчас мы вроде бы припозднились», — буркнул Катон, кивая в сторону дыма. «Не спорю. Но если мы накроем бандитов на месте и всех перебьем, врагов у нас в этом мире останется меньше. Уж эти, во всяком случае, точно не станут грабить наши обозы. По мне так все польза». Катон пожал плечами, решив держать свои соображения при себе. Волки и вепри продолжили движение по дороге, направляясь к редевшим дымкам. По прикидкам Катона, они отшагали примерно 3 мили, когда вернулись трибун и Тинкоми. Макрон остановил всю колонну, а спустя миг оба всадника придержали коней и соскользнули на землю, запыхавшиеся и возбужденные. «За следующим холмом», — прерывисто хватая ртом воздух, заговорил Квинтил, — «маленький обоз. Все перебиты. Повозки горят. Налетчики еще там мародерствуют. Мы их перехватим. Макрон, пошли разведчиков и 2 свои центурии в обход холма, чтобы перекрыть им пути к отступлению. Остальные построятся у подножия. Затем мы выступим вперед и возьмем их в клещи. Понятно?» «Так точно, командир». «А ты, Тинкоми, оставайся здесь с когортами и постарайся не лезть на рожон». «Конечно, трибун», — усмехнулся Тинкоми. «Постараюсь». «Надеюсь. Теперь я отвечаю за то, чтобы ты, когда придет час, благополучно утвердился на троне. Дашь себя убить, а с меня будет спрос». Тинкоми нервно хихикнул. Трибун повернулся к Катону и ворчливо сказал. «Приглядывай за ним. Не позволяй ему рисковать. Возлагаю ответственность за его безопасность лично на тебя, Центурион». «Понял, командир». «Прекрасно. Командир!» — окликнул Катон, когда Квинтил уже повернулся к лошади. «Что?» «Я о врагах, командир. Сколько их там?» Квинтил мысленно подсчитал. «Сотни две, может быть, с половиной, не больше. А что, для тебя это многовато?» «Никак нет, командир», — невыразительным тоном ответил Катон. «Просто удивляюсь, почему они до сих пор еще не убрались? Особенно при своей малочисленности. Должны же они понимать, что мы вышлем войска. Зачем им такой риск?» «Кто знает, Центурион. Да и какая, собственно, разница? Значение имеет только то, что они здесь, и у нас есть возможность накрыть их. Но инструкции ты получил. Давай, действуй». «Есть, командир!» — отсалютовал Катон. Макрон ринулся отдавать приказы, и вскоре две центурии вепрей отделились от основного строя и пошагали наискосок через поле к отрогу указанного Квинтилом холма. Сам трибун галопом поскакал прямо к склону и стал подниматься к вершине. Пока Катон готовил людей, Квинтил спешился и, оставив на месте стреноженного коня, с осторожностью двинулся дальше, низко пригибаясь и втягивая в плечи голову, чтобы та не высовывалась из высокой травы. «По крайней мере, хоть что-то он делает правильно», — пробормотал Катон. «Он не очень-то тебе нравится, да?» — спросил Тинкомий. «Не очень. Ему почти не приходится утруждаться, чтобы урвать ту славу, к которой он так стремится. Я думал, для вас плохи только кельты». Катон повернулся к знатному атрибату и посмотрел ему прямо в глаза. «Видно, ты вообще нас не знаешь. В любом случае, ты слышал, что сказал трибун. Сегодня держись от драки подальше. Никакого героизма. Это приказ». «Не беспокойся», — улыбнулся Тинкомий. «Я помню свой долг». «Хорошо». Командиры центурии прошлись вдоль подразделений, повторяя приказы непривычно тихими голосами. Волки выстроились двойной шеренгой слева от дороги. Оставшиеся четыре центурии вепрей сформировали правое крыло фронта. Перед Катоном вздымался крутой склон холма, скрывая разгромленный обоз и налетчиков. Немного везения, и дуратриги попадут в клещи. Им останется только попытаться прорубить себе путь сквозь ряды атрибатов. Походило на то, что Квинтил и вправду отхватит сегодня изрядный кус славы. Как только обе когорты вышли на заданные позиции, Макрон извлек меч и махнул им вперед. Волки и вепри зашагали по высокой траве, еще влажной, от утренней серебристо поблескивавшей росы. Прижимая к плечам древки метательных копий, они подошли вплотную к холму и начали огибать его. Макрон с первой центурией вепрей, сформированный из отборных бойцов, готовых скорее умереть, чем отступить хоть на шаг, занимал самое уязвимое место на краю правого фланга. Катон перебежал налево, чтобы, как только откроется перспектива, первым увидеть, что находится впереди. Две центурии, посланные, чтобы замкнуть ловушку, уже давно пропали из виду. Чуть-чуть удачи, и они окажутся там, откуда им должно выступить, чтобы принудить неприятеля сдаться. Завидев их, грабители мигом поймут, что выхода у них нет. Правда, если атрибаты не расправятся с ними на месте, лучшее, что может ждать пленных, — это пожизненное рабство. А недавний опыт столкновений с дуратригами подсказывал Катону, что, скорее всего, они будут стоять до конца. Дуратригов воодушевляли на борьбу с римлянами друиды, уверявшие варваров, что все погибшие противники Рима в загробной жизни будут щедро вознаграждены. Когда строй обошел холм, Катон увидел обоз, точнее, то, что от него осталось. По большей части это были черные, обугленные остовы фур и телег, хотя некоторые повозки еще догорали. На земле тут и там валялись тела в красных туниках. Здесь же копошились налетчики. Небольшая толпа их сгоняла в стадо обозных тягловых животных. Один здоровенный малый сидел, подпирая косо поставленное змеевидное знамя. Прочие расползлись по ложбине, обирая мертвецов. Казалось, никто из них не замечал двигавшуюся к ним когорту волков. И Катон поначалу даже подумал, что скоропалительный план трибуна, может быть, и сработает. Однако не странно ли, что налетчики в упор не видят приближающихся атрибатов? Перепились они, что ли? Трудно поверить, чтобы дуратриги даже не потрудились выставить хоть каких-нибудь наблюдателей, способных предупредить об опасности мародерствующий отряд. Две когорты почти перекрыли горловину долины, когда грабители, наконец, встрепенулись. Катон, увидев, как резко выпрямилось змеевидное знамя, криком дал знать о том своим бойцам. Налетчики тут же схватились за оружие и повернулись навстречу волкам и вепрям. «Ну, тут особой драки не будет», — пробормотал шедший рядом с Катоном Фигул. «Нас пятеро, а то и шестеро на одного. Мы их задавим». «Надеюсь, ты прав». Но дуратриги изготовились к схватке с врагом. Выстроившись глубоким полумесяцем, они подняли щиты и угрожающе потрясли копьями. Внимание Катона привлекло движение в стороне, справа, и он увидел Квинтилла, галопом скакавшего вниз по склону холма. Трибун догнал наступающие когорты и занял позицию позади центра строя, размахивая мечом и подбадривая бойцов громкими криками. «Зря надрывается!» — буркнул Фигул. «Они не понимают латыни!» «Они нет, но ему, надо думать, приятно!» Расстояние между враждебными сторонами быстро сокращалось. Однако дуратриги попятились и стали отходить от сгоревших повозок к дальнему концу долины, перекрыв который им было бы много проще держать оборону, чем здесь, на открытом пространстве, где атрибаты легко одолели бы их благодаря одному лишь численному превосходству. «Ох, они и завертятся, когда парни Макрона шуганут их оттуда!» «Фигул!» «Да, командир?» «Заткнись на время, а! Мне не нужны ничьи комментарии». «Есть, командир!» Две когорты продолжали гнать врага вглубь долины и теперь двигались мимо сожженных подвод. Катун быстро оглядел обгорелые остовы и нахмурился. Что-то в них казалось неправильным и задевало его. Оси, где уцелели, были слишком тонкими, как, кстати, и колеса, да и плетеные бортики как-то мало вязались с привычной для глаза монументальностью провианских воинских фур. А подойдя ближе к телам, он тут же учуял сладковатый, приторный запах тления. Первый покойник оказался весь в трупных пятнах, второй тоже. От страшного сомнения кровь в жилах Катона заледенела, и он с тревогой оглядел поросшие деревьями склоны, обступавших долину холмов. Юноша поискал взглядом трибуна, но тот был полностью сосредоточен на удиравших врагах и громкими криками подгонял непонимающих его слов атрибатов. Молодой центурион набрал полную грудь воздуху и вскинул вверх руку. «Когорта! Стой!» Волки остановились не сразу. Кто-то не понял приказа, кто-то не расслышал, кто-то расслышал, однако не отреагировал в тот же миг. Соответственно, линия, рассекавшего долину надвое фронта, заколебалась, стала неровной, но все же атрибаты, наконец, встали. Спустя момент Макрон эхом повторил приказ и, отделившись от замерших вепрей, помчался к Катону за объяснениями. «Выровнять ряды!» — приказал Катон, и командиры центурии тут же забегали среди бойцов, сноровисто восстанавливая порядок. Топот копыт возвестил о появлении трибуна. «Проклятье, центурион, что ты делаешь? Немедленно пошли своих обалдуев вперед!» «Командир, здесь что-то не так». «Вперед! Это приказ! Или ты хочешь, чтобы дуратриги удрали?» «Командир, но повозки! Взгляни на них!» «Повозки?» В глазах Квинтила полыхнул гнев. «Что за чушь? Какие повозки?» Он угрожающе двинул мечом, направив его острие на ослушника. «Вперед!» — я сказал. «Это не повозки», — стоял на своем Катон. «Да взгляни ты на них, это же колесницы!» «Колесницы? Что еще за вздор?» «Колесницы, скрепленные вместе, чтобы издали походили на повозки», — пояснил Катон. «А валяющиеся на земле люди были мертвы задолго до того, как этот хлам подожгли». Подбежал Макрон, запыхавшийся, лопающийся от злости. «Что происходит? Какого хрена ты крикнул «стой»?» Прежде чем Катон успел ответить, вдалеке взревели боевые рога. Только что отступавшие варвары, уже достигшие конца долины, увидев, что их преследователи остановились, неожиданно развернулись и, издавая безумные вопли, устремились к врагам. «Глазам не верю», — изумился Квинтил. «Они нас атакуют». Катон отвернулся от надвигавшегося противника и опять оглядел склоны холмов. «Вот, Вот она причина!» С горечью вымолвил он, указывая рукой на гребень левого, поросшего лесом кряжа. Оттуда, выскакивая из укрытий, валом валили дуратриги, сбиваясь всего в сотни шагов от волков в плотную массу. «А вот и еще!» Катон повернулся к правому кряжу. Как только трибун уразумел, в каком положении оказались по его вине две когорты, от его самодовольства не осталось следа. «Ох, дерьмо!» «Волки!» — крикнул Катон, повернувшись к своим людям и приложив руки к рту. «Четвертой, пятой и шестой центуриям прикрыть левый фланг!» В то время как Макрон бежал к своим людям, три центурии на левом крыле замершего в ожидании фронта перестроились, чтобы дать отпор дуратригам, скапливавшимся выше них на холме. В отличие от бойцов когорт Каливы, многие из этих варваров были тяжело вооружены. Тела некоторых из них защищали кольчуги. И это при том, что теперь атрибаты значительно уступали неприятелю в численности. Счастье сегодня им явно изменило. Им и римлянам, их командирам. Катон невольно, хотя и с большой неохотой, отдал врагу дань восхищения. Потом повернулся к Тинкомию и сказал по-латыни: «Уходи отсюда. Возвращайся в Каливу, и чем быстрее, тем лучше. Нам тут долго не продержаться». «Нет», — возразил Тинкомий, — «ни за что. Я останусь здесь». «Нет, ты вернешься». Тинкомий покачал головой, и Катон обернулся к трибуну. «Командир, разберись с ним. Уговори или уведи». Квинтил поспешно кивнул и потянулся, чтобы взять наследника Верики за руку. Но Тинкомий снова покачал головой, отступил на шаг и обнажил меч. «Быстрее, глупец!» — крикнул Квинтил. «Нынче не время для героизма. Слышал, центуриона? Дай же мне руку!» «Нет». На миг все трое замерли, сердито глядя друг на друга. Затем трибун махнул рукой и взялся за поводья. «Ладно, ты сам сделал свой выбор. Центурион, держись, я еду за помощью». «За помощью?» Катон сердито повернулся к трибуну, но Квинтил, не обращая уже на него никакого внимания, торопливо развернул коня, ударил пятками в его бока и умчался назад в Каливу, предоставив центуриону изумленно смотреть ему вслед, скрежеща зубами от гнева. «За помощью? За какой? Он что, нахрен не понимает, что у нас каждый человек на счету?» — фыркнул Фигул. Прежде чем Катун успел что-то сказать, слева взревели боевые рога, на что тут же откликнулись рога справа. С торжествующим ревом дуратриги ринулись с двух сторон вниз по склонам, кровным шеренгом волков и вепрей. Оглянувшись, Катон увидел, что некоторые из его бойцов непроизвольно попятились. Их следовало срочно привести в чувство, иначе строй будет смят. «Держать позицию!» — рявкнул он на ближайшего, подавшегося назад солдата, и тот с виноватым видом вернулся на место. Затем Катон приложил ладони ко рту. «Копья! Готовь!» Вторая шеренга строя отступила на шаг, в то время как бойцы первой шеренги перехватили древки и приняли стойку, изготовившись метнуть копья в гущу устремляющихся к ним врагов. Катон бросил взгляд налево, затем посмотрел на долину. Отряд дуратригов, за каким поначалу гнались атрибаты, уже подбегал к воинам Верики и, соответственно, первым должен был и напасть. «Первая, вторая, третья центурии! Бросай!» С общим напряженным выдохом бойцы метнули копья. Бросок, как отметил Катон, получился не очень-то слаженным. До легионеров малотренированным кельтам было еще далеко. Однако он все равно привел к желаемому результату. Темные древки взвились в воздух, пошли по дуге и обрушились на дуратригов. Те инстинктивно пытались укрыться, но тщетно. Легкие варварские щиты, которые, кстати, не у всех и имелись, стальные наконечники пробивали насквозь, не говоря уж о человеческой плоти. Копья ложились так густо, что когда смертоносный град прекратился, лишь половина из атакующих продолжала нестись к волкам, оставив в высокой траве за собой убитых и раненых соплеменников. Справиться с уцелевшими не составляло большого труда, и Катон временно переключил внимание на куда более многочисленную толпу, катившуюся вниз по склону к трем остальным его центуриям. «Копья!» От нервного напряжения голос Катона чуть не сорвался. «Бросай!» Передние ряды дуратригов смешались. Одни варвары попадали на земь, сраженные копьями, другие, споткнувшись на бегу об их тела. Однако остальные, перепрыгнув или обижав мертвых и раненых сотоварищей, по-прежнему рвались к стене из овальных щитов. «Мечи к бою!» — выкрикнул Катон и потянул из ножен клинок. Рубчатая рукоять из слоновой кости удобно легла в ладонь, и он продвинулся во вторую шеренгу центурии Фигула. «Поднять щиты! Держать строй!» Град метательных копий сделал свое дело, прорядив передние ряды атакующих. Первая волна дуратригов в попытке прорвать линию вражеской обороны моментально полегла под колющими ударами коротких мечей. Однако, когда со стеной атрибатов с разбегу всей плотной массой сшиблись основные силы противника, когорта не выдержала, дрогнула и подалась назад. Катон оказался перед могучим бриттом, который с искаженным яростью лицом бросился на него, занеся меч для смертельного удара. Но такой возможности молодой центурион ему не предоставил. Он поднырнул под вражеский клинок и вогнал собственный противнику в горло. Поток чужой жаркой крови обдал юноше руку. Враг рухнул на колени, пытаясь зажать ладонями страшную рану, но центуриону уже было не до него. Следующим его противником стал седовласый варвар с копьем в руках. Старый воин сделал обманный выпад, а когда Катон попытался отбить его, изменил направление удара, и копье проскочило под клинком римлянина, уже почти входя ему в грудь. Только стремительный уклон в сторону спас центуриона, но даже пришедшийся вскользь удар развернул его и вышиб воздух из легких. Пожилой кельт быстро отдернул копье, чтобы ударить еще раз, но получил ребром щита висок и рухнул замертво. «Командир!» — крикнул Фигул, рискнувший бросить взгляд на своего центуриона. «Ты ранен?» «Нет», — выдохнул в ответ Катон, подбирая щит одного из бойцов, упавшего мертвым к его ногам после того, как удар топора раскроил надвое его шлем вместе с черепом. Подняв щит, юноша огляделся по сторонам и увидел, что фронт когорты волков распался. На многих его участках началась беспорядочная свалка, переходящая в общую мешанину разящих копий, топоров и мечей. Его слух теперь полнился глухим стуком клинков, обрушивавшихся на щиты, лязгом металла, криками и воплями умирающих. Катон попятился и оглянулся. Люди Макрона тоже не выдержали яростного натиска дуратригов. И если на фланге все еще шла отчаянная резня, то три центральные центурии вепрей, принявшие на себя основную тяжесть первого удара, не удержав строя, рассыпались, и теперь их бойцы, побросав оружие, с криками бежали назад, надеясь укрыться за стенами Калливы. «О, нет!» Неожиданный крик Фигула спас Катона. Он обернулся как раз в тот миг, чтобы увидеть воздетый над ним топор и успеть пригнуться. Лезвие просвистело над его головой, срезав со шлема красный султан из конского волоса. Ответная отмашка мечом разрубила врагу коленную чашечку, навсегда лишив того возможности с кем-либо и когда-либо сражаться. Катон это понял, когда упавший противник попробовал встать. «Командир упал!» — послышался рядом громкий испуганный крик. «Центурион убит!» «Нет!» — рявкнул Катон. Но было поздно. Крик подхватили со всех сторон, и остатки когорты дрогнули. Катон и Фигул еще стояли щит к щиту, мечи наготове, однако дуратриги уже к ним не подступались, обрушиваясь всей мощью на тех, кто поворачивался, подставляя им спину в попытке спастись от резни. Это был опрометчивый шаг, худший из всего, что могли предпринять атрибаты, ибо ничто так не делает в битве бойца уязвимым, как бегство. Воин, готовый отразить вражеский натиск, находится в куда большей безопасности, чем тот, кто пускается на утек. Но, увы, первой жертвой паники всегда становится здравый смысл. Бежать без оглядки людей заставляет животный страх, лишающий их рассудка. «Давай-ка отсюда выбираться», — сказал Катон. «Прикрой меня, парень». Двое римлян принялись пробиваться в людской толчее к ближнему краю долины. Они держались на стороже, но дуротриги пока их не трогали, выискивая добычу полегче. Однако Катон знал, что как только толпа поредеет, враги обратят на них внимание. «Фигул!» «Да, командир?» «Надо уносить ноги. По моей команде бросай щит и беги за мной. Но меча не бросай. Ни в коем случае, понял?» «Есть, командир!» Спустя мгновение путь прямо перед ними расчистился, позволив увидеть вдали беспорядочное скопление соломенных крыш главного города Атрибатов. Катон последний раз огляделся и крикнул. «Вперед!» Двое римлян, бросив щиты, со всех ног припустили следом за теми, кто уже мчался к Калеве, надеясь найти там спасение. Дуротриги с дикими победными воплями преследовали беглецов, а слишком медлительных или парализованных паникой беспощадно рубили. Катон с Фигулом бежали, пригнувшись и чуть в стороне, поэтому привлекли к себе взор лишь немногих опьяненных торжеством дикарей, а желающих настичь их оказалось и того меньше. Но легко расправлявшихся с безоружными одиночками варваров ждал сюрприз. Римляне были вооружены и прикрывали друг друга, так что все рискнувшие к ним приблизиться дуротриги валились наземь, находя свою смерть. Отбившись от них, они пробежали где-то около мили, когда Фигул неожиданно потянул Катона за руку. «Эй! Что?» Катон обернулся, тяжело дыша. Бросок на такое расстояние в плотном подкольчужнике и кольчуге дался ему нелегко. Вокруг в рассыпную неслись к Калеве уцелевшие бойцы обеих когорт. Дуротриги на поле боя обирали павших и добивали раненых атрибатов. «Смотри!» Фигул указал в сторону обгоревших, все еще слабо дымящихся колесниц. «Там, наверху!» На гребень холма, за которым ранее укрывались ударные силы дуротригов, галопом вылетели всадники. Они помчались вниз и, достигнув долины, развернулись широкой цепью, погоняя коней и преследуя удиравших по травянистой равнине волков и вепрей. «Дерьмо!» Все еще задыхаясь, Катон расстегнул пряжку. «Бежать! Бежать, не останавливаясь! Во все лопатки!» Пока он ослаблял ремешки и стаскивал через голову увесистую кольчугу, неподалеку зазвучали страшные крики настигнутых всадниками в высокой траве беглецов. Бросив на землю обременительное снаряжение и зажав в руке меч, он устремился следом за уже вырвавшимся вперед Фигулом. Однако примерно на полпути к Калеве, давно уже не беспокоившая его рана в боку, вновь напомнила о себе. Вопреки утверждениям лекарей, она замечательно подживала, но сейчас из-за колоссального напряжения битвы и бегства под его ребрами вдруг полыхнула такая острая боль, что каждый вздох для него стал мучением. Сердце бешено колотилось. Этот стук отдавался в ушах, почти заглушая все прочие звуки, включая вопли умирающих, ликующие крики дуротригов и топот конских копыт. Вражеские всадники неутомимо охотились за убегающими от них атрибатами. Катон заставлял себя двигаться, зная, что любая заминка навлечет на него верную смерть. Меч тяжело оттягивал его руку, но он на бегу только крепче сжимал рукоять. Он бежал, не разбирая дороги, и когда в миле от ворот Калливы путь ему пересекла петлявшая по равнине речушка, ничего не заметив, ввалился в нее. Подмытые берега ручья нависали над руслом, и Катон понял, что происходит, лишь когда земля ушла из-под ног, а сам он шлепнулся в воду. Она оказалась ледяной, и это встряхнуло его. С огромным усилием Катон привстал на колени и огляделся, ища выроненный при падении меч. Клинок поблескивал под гладкой водной поверхностью всего в нескольких локтях от него, и Центурион уже было потянулся к нему, но тут услышал близкий стук конских копыт. На том берегу смутно заколебалась тень всадника, едущего на лошади, и Катон, снова скорчившись, попятился к берегу, вжимаясь под нависающую земляную губу. Спустя миг прямо над ним простучали копыта. В воду посыпались комья глины и мелкие камни. Тень замерла, и Катон затаил дыхание. И тут случайный блик солнца сверкнул над клинком, а тот ответно сверкнул в его свете. Мгновенной вспышки оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание Дуратрига. Всадник соскочил с конской спины и прыгнул в речушку, обдав римлянина фонтаном брызг. Он пошагал по мелководью к мечу, и Катон понял, что враг сейчас подхватит оружие и повернется. Размышлять было некогда. Едва Дуратриг наклонился, центурион бросился ему на спину. От толчка они оба упали. Но центурион был наверху и попытался использовать преимущество, потянувшись руками к горлу врага. Он нащупал его и, что было силы, сжал пальцами мускулистую шею. Всадник распрямился, поднявшись с каскадом брызг из воды, и, закинув руки за голову, попробовал освободиться от хватки. Поскольку ему это не удалось, он продвинул свои руки дальше с явным намерением выдавить глаза напавшему на него человеку. Но прежде чем это произошло, Катон двинул варвара в поясницу коленом и с одновременным боковым мощным рывком снова втолкнул врага в воду, навалившись сверху всем весом. Однако Брит был слишком сильным, и ему хватило одного судорожного усилия, чтобы положение поменялось. Теперь римлянин лежал под водой, а противник на нем лицом к ясному небу. Падение ошеломило Катона. Придавленный тяжестью чужого тела, он едва успел закрыть рот, сознавая, что счет его жизни пошел на мгновение. Горящие легкие жаждали воздуха. Но чтобы глотнуть его, требовалось отпустить дикаря, а это конец, причем скорый и неминучий. Впрочем, конец был уже близок и так. Но тут, почти теряя сознание, боковым зрением юноша уловил, как в воде что-то блеснуло. «Меч!» Катон повернул голову и увидел, что вполне может дотянуться до клинка, мирно лежавшего на галечном ложе. Он разжал хватку на вражеском горле и левой рукой зажал противнику рот. Правая его рука с плеском погрузилась в воду и нашарила рукоять. Катон перехватил меч и, напрягая последние силы, вогнал его снизу варвару в спину. Противник конвульсивно дернулся, потом дернулся снова в попытке избавиться от клинка. Но Катон все давил на него, то ослабляя нажим, то опять с яростью отчаяния проталкивая сталь в тело. Сопротивление ослабевало, и в конце концов центурион вывернулся из-под вражеской туши и сел прямо в расплывавшемся по ручью алом облаке, глухо кашляя и пытаясь вздохнуть. Он посмотрел на врага. Тот так и лежал на спине, а из его груди торчало острие римского меча, пронзившего ему сердце. Кровь толчками выбивалась из раны и медленно смешивалась с неспешным потоком. Голова убитого запрокинулась, погрузившись в воду. Открытые глаза уставились прямо в небо. Волосы, увлекаемые вниз по течению, змеились, подобно полоскам, росшей у берега Тины. Как только Катон смог набрать в легкие воздуху, он перевалил врага на бок, уперся в его спину сапогом и, потянув за рукоять, высвободил меч. Клинок вышел наружу, открыв путь струе крови, а Катон тут же бросился к берегу и пополз вдоль него прочь от места схватки. Наверняка Дуратриги заметят оставшуюся без всадника лошадь, и, надо думать, захотят выяснить, почему это так. Мелькнула мысль, а не стоит ли самому сесть верхом и попробовать ускакать. Но Катон решил не рисковать понапрасну. Наездник он был, что говорить, еще тот, а вот Дуратриги напротив. Скачка с ними на перегонки наверняка закончилась бы для него задолго до желанного финиша. Исходя из этих соображений, он пробирался вниз по течению прочь от врагов и вроде бы в правильном направлении, поторапливаясь, насколько возможно, и в то же время навострив слух, чтобы расслышать, когда наткнувшиеся на труп соплеменники Дуратрига понесутся в погоню. Однако все было тихо. Но одолев с четверть мили и почувствовав дрожь в конечностях, Катон понял, что слишком измотан и больше не выдержит гонки. Нужно куда-то спрятаться, передохнуть, набраться сил, а уж потом поискать способ пробраться в город, где, наконец, можно будет ощутить себя в безопасности. в безопасности. В Калливе? Что за вздор? Катон мысленно выбронил себя и потер подбородок. Обе когорты наголову разбиты. Единственно, как-то противостоять дуратригам в городе сейчас может лишь горстка гарнизонных служак, да отряд личных телохранителей Верики. Стоит врагу понять это, и Каллива обречена. Затем он подумал о Макроне и Тинкомии. Пережил ли весь этот кошмар хоть один из них? Или они оба погибли? Их тела валяются сейчас где-то в высокой траве, суля пир стервятником, уже кружившим над полем боя в лучах поднимающегося к зениту светила. Осторожно огибая речную излучину, Катон перебрался через поваленный наземь ствол. Дерево было вывернуто с корнями, под их узловатым сплетением, судя по выбросам грунта, вырыли нору барсуки. Молодой центурион втиснулся в маленькую берлогу и торопливо разворошил мечом землю над лазом. Почва осыпалась, ее комки почти завалили нору, а заодно и ее нового обитателя. Конечно, вздумай кто-то проверить, нет ли кого под корнями, беглеца мигом бы обнаружили, но лучшего убежища все равно не предвиделось. Римлянин лежал неподвижно, прислушиваясь к доносившемуся через крошечное отверстие журчанию воды, и ждал. Когда же закончится этот неимоверно долгий и жаркий день?